Снимайте квартиру посуточно. В гостиницах полно агентов гестапо. Вам ведь известно, что здешняя империя довольно рыхлая структура. Это не единое государство, а своеобразный союз враждующих рейхскомиссариатов. Даже столица у них плавающая. В прошлом году был Амстердам, а вот сейчас Москва. Благодарю, Анода-сан. Алмазы ваших мыслей обогащают бедность моего разума. Щелчок зажигалки. Клянусь, Микадо, вам будет нелегко. Да, вы немножко владеете русланским, изучали в рамках профессии, но теория и практика – это всегда две разные вещи. Русланцы – специфическая нация. Они ксенофобы и одновременно обожают все иностранное. Особенно, если сделана правильная реклама. Например, вы знаете, в Москве популярна японская еда. Мы произвели фурор за какие-то 10 лет. Кашель. Примите мое восхищение, Анода-сан. Меня всегда удивляло, что Третий Рейх повально ест суши, считает национальной японской едой, да и вообще здоровой пищей. Если это заслуги отдела рекламы при дворе Микадо, то им следует поставить памятник. Подумать только, превратить японский корм для кошек в местную гламурную закуску. Да, благодаря этому Ниппон-коку не знает проблем со сбытом обрезков сырой рыбы. В остальном все то же самое. Вы обратили внимание на количество блондинов в Москве? Пауза. Действительно, всюду только светлые или рыжие головы, ни единого брюнета. Назидательно. Вот именно. Итира-сан, в Москву модно быть арийцем. Первоначально, в соответствии с доктриной фюрера, немцы считали жителей Русланда неполноценной нацией, как они выражались, унтерменшами, то есть недочеловеками. Но ближе к сентябрю 1945 года генералы в руководстве Рейха поняли, что им не одолеть партизан, посему возобладало другое мнение. Скрипя сердце, русланцев признали арийским народом и стали вербовать в СС. Более того, расовый отдел в Берлине официально подтвердил арийское происхождение почти всех славян, включая болгар, кроме поляков. А женщины Русланда с этой минуты стали получать алименты на детей, рожденных от немецких солдат. В марте 1943 года комендант оккупированного немцами города Орел генерал Адольф Гамман издал этот малоизвестный приказ о выплате алиментов женщинам, имеющим детей от солдат вермахта. Причина же признания славян арийцами и их вербовка в дивизии СС прозаична. Германии требовалось пополнение на фронте после потерь в Сталинграде. Прошло больше полувека. Европейские нации перемешались, словно в кипящем котле. Теперь и тиросаны не поймешь, какая у кого кровь. Но арийцы тут обязаны красить волосы в светлые тона. Я бы сказал, это даже не мода, а неизбежность. С удивлением. Брюнетов совсем не осталось, высокочтимый Онода-сан. Почему же? Их достаточно, но чаще всего они носят парики, либо бреются налысо. Если вышел на улицу с природной шевелюрой, значит, ты Шварцкопф, черноголовый. Так здесь на жаргоне называют противников режима. Я упоминал, что Русланд – весьма специфическая местность. Впитывает любую иностранную муть, как губка. И в той же степени сопротивляется пришельцам из-за границы.